Часть седьмая. Когда Рэм и Субара вышли из гардеробной, Рам дожидалась их в коридоре. «Фраком я займусь сегодня ночью», — сообщила Рэм, несмотря на то, что ей явно предстояло множество других хлопот по дому. «К завтрашнему утру будет готов». Бросить на сестру многозначительный взгляд Рэм удалось. «Эй!» Субару легонько тронул Рэм за плечо. «Что еще за переглядывание? Что она хотела этим сказать?» «Чтобы я была осторожна, так как, оставшись с ней наедине, ты бросал непристойные взгляды, извращенец!» Сказала Рам и демонстративно обхватила себя за плечи и пошла к коридору. «Эй! Ты это поняла по ее глазам? Эй! Эй! Не уходи от разговора, а то я обижусь!» В западном крыле огромного особняка Розволя находились комнаты для прислуги, кладовки с инвентарем и библиотека, самая обычная, не имеющая никакого отношения к архиву, с запретными книгами. В восточном крыле располагались залы для приема почетных гостей и спальни. Смотреть здесь особенно было не на что, так как все остальные функционировали помещения особняка в центральной части. «Ну, я показала тебе почти весь дом», — сказала Рам по окончанию экскурсии. «Остался только сад и парадный двор, который ты посмотришь позднее. Ну что, вопросы у тебя есть?» «Разве не по правилам не Эмилия Тан должна была экскурсию проводить?» «Вовсе нет. Так, перейдем к практике». За время экскурсии по особняку Рам привыкла к глупым вопросам своего подопечного и научилась ловко игнорировать их, поэтому Субару никак не мог понять, стали ли они на столько часов ближе друг к другу или наоборот, пропасть между ними сделалась еще шире. «Сегодня должна была о тебе позаботиться, так что, пожалуйста, пройдем в сад, а в парадный двор. Проверим, все ли в порядке снаружи за воротами. Помощь при приготовлении блюда будет, кстати, важна. А после 11 часов по солнцу начистим серебряную посуду. Ну, думаю, ты будешь мне помогать». «Да не вопрос, вот только позволь поинтересоваться. А что означает по солнцу?» Это выражение он впервые услышал сегодня утром, сразу после пробуждения. Для себя Субару решил, что оно, скорее всего, указывает на светлое время суток. «Ну, понятно вроде, о чем идет речь, но... у вас есть какой-то предмет, часы или что-то в этом роде?» «Часы?» — переспросила Рам. «Если ты говоришь о кристаллах времени, они здесь повсюду, и вон там тоже». Субару посмотрел в сторону, куда показывала Рам, и увидел на стене коридора кристалл, испускающий бледноватое свечение. Кристалл находился как раз в том месте, где могли бы висеть часы, будь то обычный, а не фэнтезийный мир. Глядя на тускло-зеленый свет, Субару прищурился. «Странная штуковина. Как вы определяете, сколько времени?» «Начиная с 0 до 6 часов по солнцу, время ветра. Следующая часть — время огня. Потом с 0 по луне наступает время воды, а потом земли». «Не знаешь таких элементарных вещей, Барусу? Ты что, родился среди дикарей?» «Думаешь, реальный дикарь признался бы в том, что он дикарь?» Обиженно сказал Субару, хотя, учитывая его скудные знания об этом мире, Рам была недалека от истины. Он вспомнил, что на стене комнаты, в которой он проснулся, тоже висела подобная штука, правда, зеленый цвет этого кристалла был куда более насыщенным. «А эти кристаллы, они по ходу времени ярче становятся?» «Ах! Когда на дворе время ветра, они светятся зеленым, время огня красным, воды синим, земле желтым. Вопросы еще будут?» «Ну, проблема мне более-менее ясна», — кивнул Субару и сложил руки на груди. «По солнцу и по луне это... как до полудня и после полудня?» Рам устало приложила ладонь ко лбу. «Натаскивать кого-либо с нуля и так довольно непростая задача», — проговорила она. «Но ведь ты не знаешь даже элементарных вещей. Интересно, с каких пор меня перевели с прислуг в дрессировщики?» «Сэмпай, давай будем аккуратнее с выражениями. Меня от одних твоих слов только в дрожь бросает». При слове «сэмпай» брови Рам взметнулись вверх, однако Субару показалось, что она не против такого обращения. «Кстати», — продолжил он, — «сейчас в особняке вы с сестрой работаете вдвоем, но ведь так было не всегда, верно? Была вроде еще одна служанка, которая уволилась недавно. Поместье господина Розволя посещали его родственники из далеких владений. Они приводят с собой своих слуг, потому что мы с Рам работаем только в главном поместье. И обслуживаем исключительно господина Розволя. Ага, то есть это получается главное поместье? Господин Розволь возглавляет роль Мейзеров, поэтому живет в главном поместье. Правда, с родственниками у него не очень тесные связи, пояснила Рам. Вероятнее всего, причиной сложных внутрисемейных отношений являлось аристократическое происхождение Розволя. Субару решил, что уж раз взяли его на службу, он должен был в курсе всего, что происходит в особняке. Тем более теперь, когда он стал настолько близок к Эмилии, претендентке на королевский трон. А, значит, Роща единственный человек, которому вы здесь прислуживаете. Понятно. И все-таки, этот дом настолько огромный, что поддержать в нем порядок, наверное, очень непросто. Почему бы кого-нибудь еще не нанять? Сейчас такое невозможно. И на то есть свои причины. И вообще, время, отведенное на полдавню, уже истекло. Рам хлопнула ладонью, ставя перед тем самым точку в разговоре, и молча зашагала прочь. И хотя вопросов у Субару было еще предостаточно, он решил, что сможет задать их и потом, в более позднее время. Первым делом следовало приступить к работе, чтобы не впасть в немилостыню у начальства. Никогда не работал, но отчего-то прям горю энтузиазмом. Не иначе, как дело в том, что меня окружают местные красотки. «Да не пытайся ты подхалимничать!» — отрезала Рам. «Бесполезно. Никаких поблажек не получишь». А можно повежливее? Поучилась бы у сестренки, как разговаривать надо. Обиделся Субару, вспоминая беседы с Рэм в гардеробе. Часть 8. Истошно завопил Субару, еле сдерживая слезы, размахивая левой рукой. Это следствие твоей безалаберности, сказала Рам, оторвавшись от чистки картофеля и прищурившись, поглядел на сочащуюся из пальца юноши алую кровь. Баруса, тебе знакомо подобное понятие, как прогресс? Сэмпай, да я кроме палочек в жизни никакой кухонной утвари в руках не держал. Близился полдень. Закончив дела в саду и вернувшись в дом, Рама и Субара помогали Рэм с приготовлением обеда. Интересно. А почему старшая сестра чистит картошку за младшую? Больно. Спросил Субару, посасывая порезанный палец. «Где же твое достоинство?» «Каждый из нас занимается своим делом», — ответила Рам. «Кулинария — не мой конек». «Насколько я помню, ты от младшей остаешь по всем пунктам». Действительно, Рам уступала Рэм, когда дело касалось почти любой работы по дому, будь то уборка, стирка, готовка или шитье. Правда, очищать овощи от кожуры у Рам получалось довольно неплохо. «Сестрица, Субару все еще не закончил?» — спросила Рэм, вгоняя Субару в краску. Кулинарное мастерство голубоволосой служанки было настолько безупречно, что ее работа походила на захватывающее представление. Рэм сложила ингредиенты в кастрюлю и, перемешивая содержимое, обернулась к своим помощникам. Глядя на сестру, продолжающую молча срезать кожу, и Субару, истекающего кровью, она кивнула, словно ничего не происходило, и сказала. «Ты, как всегда, прекрасно чистишь овощи, сестрица». «Ну, конечно. Все похвалы родственникам», — проворчал Субару. «Хоть бы мне пару слов сказала!» «Как жаль, что труд фермеров пошел на смарках», — сказала Рэм, глядя на груды бесформенных кусков картофеля. Результат работы Субару. «Прекрати!» Твои слова ранят мое сердце. Однако картина действительно была печальной. Вместе с кожурой Субару срезал чуть ли не половину клубня, и все-таки картофелины пестрели множеством невырезанных глазков. Вдобавок вся разделочная доска была заляпана кровью, сочившейся из глубокого пореза. Барусо, ты неправильно обращаешься с ножом. Когда очищаешь кожуру, аккуратно поворачивай клубень, а нож держи неподвижно. Посоветовала Рам. И показал он как надо. Из-под ее ножа вышла идеально ровная, непрерывная полоска кожуры. «Не стану скрывать, вареный картофель — мое коронное блюдо!» С гордостью добавила она. Рано победу празднуешь, сказал Субару. Ну смотри, мой любимый клинок падающая звезда покажет тебе, как управлять картошкой. Спрянув духом, он схватил нож, самый обыкновенный кухонный нож для чистки овощей, который отныне является могучим оружием по имени падающая звезда. Издав боевой клич, юноша покрепче сжал деревянную рукоятку и, следуя совету Рам, начал поворачивать клубень. Первый надрез получился слишком глубокий, но вскоре дело пошло как по маслу, чему Субару немало удивился. Он мельком посмотрел на Рам, и, судя по всему, девушка была довольна, что ученик последовал ее наставлениям. Испытывая смешанное чувство благодарности и досады, он снова сосредоточился на работе, как вдруг заметил пристальный взгляд Рэм. «В чем дело? Не надо так смотреть на меня, я стесняюсь», — попросил Субару и поднял голову. Рэм стояла, вытянувшись по струнке, и молча наблюдала за работой Субару, словно юноша заставили ее врасплох. Она попыталась что-либо сказать, но сестра перебила ее. «Твой нелепый вид, Барусу, привлекает внимание. Особенно то, что творится на голове». «Я думала, у меня вполне неплохо получалось себя стричь самого». «Учитывая, что работаешь ты теперь слугой, прическа определенно заслуживает только двойки. Что скажешь, Рэм?» «Да», согласилась Рэм, чуть помедлив. «Верно. Она и в самом деле совсем не подходит для этой должности». «Да чего вас так мои волосы-то волнуют?» Откровенно низкая оценка стрижки, которой он так гордился, немного расстроила юноша. «Кстати, прическами в поместье занимается Рэм», — сказала Рам. «Каждое утро Рэм причёсывает меня и помогает мне одеться. Понятно тебе?» Вы поэтому друг на друга похожи, как две капли воды. Постой, ты хочешь сказать?» Рам говорила так, будто бы почти вся работа по дому лежала на плечах Рэм. «Совершенно верно, Барусу!» — надменно произнесла Рам, скрестив руки на груди. «Да ты хоть немного помогай до своей сестрице!» Рам провела рукой по волосам, укладывая которые ей, видимо, помогала сестрица, и обратилась к Рэм. «Рэм, не могла бы ты привести в порядок голову Барусу, если тебе не трудно?» «Эй, подожди-ка, чтобы мои волосы стригла девчонка? Да тогда я сам за себя не отвечаю!» «Сестрица?» Судя по всему, просьба Рам привела в замешательство не только Субару, но и Рэм. Розово-волоса обратила взгляд свои красные глаза на младшую сестру и спросила, понизив голос. «Ты ведь так смотрела на Баруса из-за его странной прически, верно?» «Да, верно», — чуть поколебавшись, ответила Рэм. «Немного причесать и подровнять, и будет гораздо лучше». «Ну вот видишь, нужно сделать так, как говорит Рэм. Уверяю тебя, у моей младшей сестры просто волшебные руки». «Звучит как-то не очень прилично», — заметил Субару. Судя по виду Рэм, девушка не горела желанием стричь Субару, лишь подчинялась старшей воле сестры. Возможно, дело было в ее характере. В отличие от Рам, которая не испытывала ни малейшего стеснения в присутствии юноши, Рэм никак не определилась, как следовало относиться бы к юноше. Сам же Субару был не против сократить дистанции с девушками, но все же. «И если не хочется меня стричь, то и не надо. Скажи просто. Хоть я все-таки надеюсь, что это не так». «Нет, это не так», — тихо сказала Рэм. «Меня действительно немного, совсем чуть-чуть, самая малость, тревожит твой внешний вид». Видя, что Рэм серьезно обеспокоена его внешностью, Субару начал терять былую уверенность в себе. Отвлекшись, юноша не заметил, как клинок падающая звезда соскочил с клубня и снова резнул по пальцу. «Ай, чуть палец себе не отрезал!» «Твой любимый клинок подвел тебя!» — съехидничала Рам. «Видимо, ваши чувства не были взаимны». «Сестрица, вода закипает, пора класть овощи». «Я смотрю, вам вообще плевать на своего ученика!» Субару понимал, что работа всегда должна была быть на первом месте, Но на то, чтобы похвалить сестер за столь трепетное отношение к своему делу, у него даже не оставалось и сил, да и желания не было. Часть 9. Незаметно пролетело еще полдня. Ах, как же я устал! Простонал Субару, распластавшись на постели в комнате для прислуги, которая отныне служила ему жильем. Мебели здесь было даже скромнее, чем в какой-нибудь больничной палатке. Кровать, простенький стол и стол. Ну, хоть что-то. Чем проще обстановка, тем легче дышится. Он зарылся лицом в подушку и вновь подумал, что она и запахом, и мягкостью превосходит ту, на которой он спал дома. Первый рабочий день был позади, и Субару скинул с себя униформу слуги и переоделся в привычный спортивный костюм, который отныне намеревался использовать в качестве пижамы. «Весь день не покладая рук», — выдохнул он, прокручивая в памяти события минувшего дня. «Вот что значит хорошо потрудиться. Теперь я понимаю, почему отец всегда приходил домой такой уставший. Это тебе не компьютерные игрушки рубиться целыми днями». Он с хрустом потянулся, разминая больные мышцы. Ему еще предстояло многому научиться, и все-таки Субару чувствовал досаду от того, что результаты работы были далеки от идеала. Радовало только одно. Рам, кажется, проявляла к своему ученику некоторое снисхождение. Хоть она и строгая, но объясняет на удивление доходчиво. И не успел он договорить, как вдруг раздался стук. «Кто там?» Спросил Субару, оторвав лицо от подушки. «Это Рэм», — послышалось за двери. «Я не помешаю?» Нет, все в порядке. Я одет, ничего такого не делаю, так что заходи». Такое уточнение совсем не добавляло уверенности. «Прошу прощения». Дверь отворилась, и в комнату вошла Рэм, по-прежнему облаченная в униформу горничной. Сначала Субару показалось странным, что Рэм решила навестить ему в столь поздний час. Однако, увидев в руках фрак, он сразу все понял. «Уже готово? Вот это я понимаю, оперативная работа!» «Нет ничего сложного в том, чтобы немного подогнать одежду. Будь это костюм господина Розволя, качество стоило во главе бы угла. Но это всего лишь одежда для Субару». «То есть хочешь сказать, что все спустя рукава делала?» Рэм ничего не ответила, и Субару, взяв у нее фрак, натянул его на себя. «Не хочется признавать, но сидит просто идеально. Ну, как я тебе?» «Более странное сочетание, чем фрак и твой серый костюм, не придумаешь». «А, на комплимент никак не похоже. Ежу, понятно, сочетание не из лучших». Хоть вряд ли стоило бы винить Рэм в том, что спортивная куртка под фраком дворецкого действительно смотрелась дико. Скорее стоило сказать ей спасибо за то, что она сдержалась и не подняла своего ученика на смех. «Что будем делать с брюками?» — осведомилась служанка. «Брюками? А, совсем забыл. Есть иголка и нитки?» «Да, всегда с собой. Можешь прямо сейчас начинать». «Отлично, тогда давай их сюда. Уж брючки-то я подшить мастерски смогу». «Хочешь сказать, что можно положиться на мастерство человека, который еще недавно не мог справиться даже с картофельной кожурой?» «Смейся, пока разрешаю. И подпридержи челюсть, чтобы не упала, пока увидишь результат». Самоуверенность ученика явно не произвела впечатления на Рэм. Девушка вытащила из кармана небольшую коробочку и с безразличным видом вручила Субару. Удостоверившись, что иголки и нитки в фэнтезийном мире почти не отличаются от обычных, Субару, словно опытная швея, проделал нить в игольное ушко, ловко пристранил брюки к коленям и, мурлыкая себе под нос незатейливую мелодию, приступил к работе. «Я удивлена», — восхищенно вздохнула Рэм, глядя, как умело Субару орудует иглой. «Подшивать ты действительно умеешь». Иголка в руках юноши так и мелькала, и уже через пару минут от гордости он демонстрировал свою работу. «Вот! Целая штанина готова! Ну, посмотрели, все ли как надо сделано?» Рэм молча кивнул, и Субару, довольный ее реакцией, занялся второй штаниной. «Хм, Субару, сказала вдруг Рэм, насчет нашего разговора днем. Днем? А о чем мы говорили днем? Неважно, забыть. Рэм мотнула головой. Слова девушки показались Субару странными, и тут он кое-что вспомнил. Во время обеда заходила речь о стрижке. «А, ты о моих волосах. Я уж подумаю, что это шутка. Значит, правда займешься ими?» «Нет, я подумала, что с нашей стороны было неуместно говорить подобные слова. Ты не просто ведь коллега, ты спас жизнь госпожи Эмилии, поэтому у нас с тобой разное положение». «Мне всегда становится неловко, когда передо мной расшатываются. То есть, ты правда можешь ко мне относиться как к равному?» Рэм лишь слегка нахмурилась и ничего не ответила. Субару принялся яростно чесать затылок. «Честно говоря, не думаю, что тебя это настолько беспокоит. Извини, если вдруг заставила переживать». «Ничего», — ответила Рэм. «Мне не следовало начинать этот разговор. Прошу, забудь, пожалуйста». «Человеческая натура такова. Не позволит вот так вот просто взять и забыть об этом. Ну, итак». Приложив руку к подбородку, он посмотрел на Рэм, которая стояла перед ним, потупив взгляд. Судя по всему, девушка уже жалела о том, что вновь подняла эту тему, а ехидное замечание Субару только усугубило неловкость. «Ну что ж, я готов все забыть. Но...» Сказал Субару и поднял палец вверх, указывая на одно условие. «Но с одним условием». «Условием? Хорошо. Чтобы это ни было, я выслушаю тебя», — вымолвила Рэм, прикрыв глаза и, видимо, приготовившись к худшему. Поскольку Субару не собирался требовать от нее чего-либо грандиозного, он лишь довольно ухмыльнулся и сказал: «Если приведешь мои волосы в порядок, укоротишь там, подровняешь, причешь как положено, я обо всем забуду». Предложение Субару осталось без ответа. Молчание Рэм становилось невыносимой. Наконец-то он не выдержал. «Слушай, ну хватит меня томить, скажи уже что-нибудь». Рэм подняла на него свои голубые глаза и вздохнула. «Госпожа Эмилия уже говорила об этом. Субару, ты просишь очень мало». «Вот вы странные. А чего же мне еще просить, чтобы вы довольными оставались?» «Сестрица сказала, что ты бросал на нее похотливые взгляды, когда вы оставались наедине. Честно говоря, я готовилась к тому, что предложишь мне нечто непристойное». «Да ты слушай да ее больше!» «Ох, уже так клеветчица!» Возмутился про себя Субару. «Как бы слухи до Эмили не дошли, надо об этом позаботиться заранее». Рэм вдруг подобрала подол юбки и учтиво поклонилась. «Я принимаю условия и согласна выполнить твою просьбу». Непринужденные жесты Рэм содержали в себе только очевидный намек на примирение, что Субару не смог сдержать улыбки. «О, гляди-ка! Пока мы здесь беседовали о том о сём, я закончил подшивать вторую штанину. Ну-ка, цени!» «Да, сделано отлично», — сказала Рэм. «И все же я сомневаюсь, что от тебя будет хоть какой-нибудь прок». «Чего? Я думаю, что на меня больше ты не дуешься», — возмутился Субару. Хоть шутливое замечание Рэм развеяло неловкую атмосферу, царившую в комнате. Возвратив ей коробку с иголками и нитками, Субару провел рукой по волосам. «Ну, так что насчет стрижки? Когда думаешь заняться?» «Наверное, сегодня-то уже поздно». «Да, ты прав. Мне бы хотелось постричь тебя как можно скорее, но, к сожалению, следующие несколько дней я буду занята с утра до вечера». «А, понятно. Ну, подождем, когда у тебя время будет», — сказал Субару. «Эх, давно я не был в парикмахерской». Он припомнил, что его последний поход в парикмахерскую состоялся только в 7 классе, после чего Субару лет 5, наверное, стригся самостоятельно. За это время он приноровился настолько, что даже обходился без зеркала. «Что ж, Время уже позднее, поэтому я вынужден откланяться. Тебе тоже завтра с утра на работу. Не проспишь ли? Честно говоря, не знаю. С будильника встаем как штык. Ну и здесь, как я понимаю, ими не пользуется. Может быть, у вас есть петухи или еще кто-нибудь, кто по утрам кричит? В таком случае... Выдохнула Рэм. Я или сестрица тебя разбудим. Ты серьезно? А это ничего, что мои сэмпаи будут играть роль будильника. Нам не будет с тебя проку, если ты проспишь до вечера. Эй, ты за кого меня держишь? За того, кто еще недавно хвастался, что однажды проспал целый день. Ответила Рэм, поклонившись, и вышла из комнаты. Сразу видно, сестры. Пробормотал Субару, когда Рэм скрылась за дверью. Что одна, что другая, за словом в карман не лезут. Рэм скрыла свое настоящее лицо под маской вежливости, а Рэм была куда более дерзкой. И в то же время обе могли проявить удивительную тактичность и терпение, поэтому Субару решил, что с наставницами ему все-таки повезло. Часть десятая. Ну, что можешь сказать по поводу Субару? На дворе была ночь. Солнце уже опустилось за горизонт, и на западе в ночном небе висела ущербная луна. Секретный разговор проходил в постороннем кабинете. В самом центре стояли небольшие столики и диваны для приема посетителей. У стены находилось кресло и письменный стол, за которым работал хозяин кабинета. Столешница, выполненная из черного дерева, была завалена бумагами и гусиными перьями. И тут же стояла чашка, от которой исходил пар, наполняя комнату мягким и нежным ароматом. Это был рабочий кабинет Розоволя Элмайзерса, расположенный на верхнем этаже центральной части особняка. В кресле восседал сам хозяин, и его голос звучал не громче шепота, но заданный вопрос, несомненно, был услышан. Иначе и быть не могло, ведь так, к кому обращался Розваль, сидела прямо на коленях графа. Прошло уже 4 дня с тех пор, как этот парень с острым языком появился в моем поместье. Розваль погладил собеседницу по розовым волосам и добавил. Достаточное время для того, чтобы сделать выводы, не так ли? Думаю, да. Он совершенно точно ни на что не годен. На коленях у графа сидела Рам. Кроме нее и Розволя в комнате никого не было. Даже младшей сестры, с которой Рам, казалось, была неразлучна. Услышав столь нелестный отзыв наставницы о своем ученике, Розволь немного помолчал, а затем прыснул со смеху. «Ха-ха-ха! Вот как! Так уж ни на что!» «Да». Барусу ничего не умеет. Повар из него никудышный. Уборку и стирку доверить нельзя. Единственное, что у него получилось, это подшить брюки. В остальном он полный ноль. Когда вокруг столько девушек, совсем не просто сосредоточиться на работе. Не так ли? Сказал Розваль и бледно улыбнулся. Рам подняла взгляд на хозяина, по всей видимости прокручивая в памяти последние 4 дня. Вспоминая об этом коротком, по насыщенному событиями отрезке времени, вызвали на лице Рам обычно скрытой маской невозмутимости брезгливую гримасу. «Неужели все так плохо?» — спросил Розваль, глядя на девушку. «Отвратительно. Мало того, что неумелый работник, к тому же абсолютно невежествен. Не могу сказать, что он невоспитан, но образован, конечно, не особо». «Ты так строга!» Сказал граф, слегка посмеиваясь. Рам устало вздохнула и покрепче прижалась к хозяину. «Какой же отсюда следует вывод?» Широкая ладонь Розволя вновь скользнула по розовым волосам девушки. «Может ли он быть шпионом?» В голосе по-прежнему слышалась улыбка. Рам закрыла глаза и немного помолча ответила. Этого исключать нельзя. Но вероятность крайне мала. Откуда такая уверенность? Он слишком простодушен для подобного. Не знаю, хорошо это или плохо. Для него скорее плохо. Прежде всего, Баруса сам. Рам запнулась на полуслове. Несмотря на отрицательный ответ, губы графа растянулись в улыбке, которая говорила о том, что слова Рама его вполне устраивают и совпадают с его собственными представлениями. Рам ощутила, как ее щеки наливаются румянцем. Теперь мне все ясно. Значит, он и вправду обычный парнишка со стороны, который нам не желает никакого зла. Развернувшись вместе с креслом спиной к столу, Розовый устремил свой взор в огромное окно, за которым сияло ночное светило. Глядя сквозь полуприкрытые веки на сумрачный пейзаж, граф легко улыбнулся. И все же, он не из тех, кто легко сдается. Да? Окно кабинета выходило в сад, в одном из уголков которого разноцветные глаза графа различали фигуры темноволосого юноши и девушки с серебристой шевелюрой. Молодой человек о чем-то оживленно рассказывал, полностью захватив инициативу в беседе, но и девушка, кажется, была не против. «Да чего очаровательное зрелище! Мне такая страсть недоступна уже давно!» «Женщины любят, когда их добиваются!» Мулся Крам, и они посмотрели друг на друга. Граф щурился, и его лукавый взгляд отразился в холодном блеске глаз Рам. «Кажется, ты о нем лучшего мнения, чем я полагаю». «Хоть Баруса никчемный, но я считаю, что на нем все-таки рано ставить крест. Да, с работой пока у него не ладится, но всему научиться можно». Во взгляде Рам мелькнуло раздражение, а в голосе прозвучали металлические нотки. Розовль вновь провел рукой по розовым волосам, а затем погладил девушку по щеке, размышляя над ее словами. Рам редко отзывалась о посторонних подобным образом. Она словно предлагала подождать еще, пока они не узнают Субару получше. Кажется, служанка, этот чернявый юнец как-то понравился. «Верно говорят. Красив тот, в чьем сердце горит огонь», — подумал Розвали. «Исходя из моего положения, я должен вмешаться. Не так ли?» Протянул Розвали, поглядывая желтым глазом на рандеву молодых людей за окном. «Они всего лишь дети. Даже если их оставить в покое, ничего не случится». «Может, ты права». Граф тихонько хихикнул, и штора закрыла окно рабочего кабинета, через которое можно было наблюдать свидание в саду. Правда, видеть то, что происходило в кабинете дальше, не удостоилась даже луна. Часть 11. Луна висела в самом центре ночного небосвода и, судя по всему, даже не собиралась покидать насиженное место. Предвкушая долгожданную встречу, Субару стоял у входа в сад и рассматривал себя в оконном отражении. Разгладив последние морщинки на фраке, юноша сразу же удостоверился, что его вид безупречен. 4 дня минуло с тех пор, как он впервые приметил рабочую одежду. «Самое время наконец-то привыкнуть к своему новому образу», — подумал он. «Неплохо, очень даже неплохо», — сказал он вслух. «У меня все получится. После ванны обаяние прибавилось 50%. А если по отражению судить, чувствую, сработает». Каким именно образом Субару проводил свои вычисления, оставалось загадкой, однако позитивное самовнушение еще никому не повредило. Стараясь распространять вокруг себя ауру настоящего мача, он сделал несколько глубоких вдохов и уверенной походкой зашагал по коротко стриженному газону к дальнему окруженному высокими деревьями уголку сада, особенно очаровательному в сиянии луны. Там, на залитой бледным светом траве, сидела девушка с серебристыми волосами. Она что-то шептала вокруг нее, порхала стая светлячков, испускавших тусклое свечение. Теперь Субару знал, светлячки не что иное, как духи. Картина, представшая перед его глазами, была исполнена столь притягательного волшебного очарования, что Субару невольно затаил дыхание. Почувствовав чье-то присутствие, девушка вдруг распахнула свои фиалковые глаза. «Ох!» — воскликнул Субару. «Вот так совпадение! Как нам повезло встретиться!» «Каждый раз, когда я провожу ритуалы, ты тут как тут, разве нет? К тому же, о каком совпадении может идти речь, если мы живем под одной крышей?» Как и следовало ждать, Эмилия раскусила его еще до того, как Субару открыл свой рот. Однако очередной промах его ничуть не огорчил. «Знаешь, когда я слышу фразу «живем под одной крышей», ухмыльнулся Субару. «Меня до печенок пробирает». «Мне не нравится, когда ты вот так вот говоришь», сказала Эмилия, строго глядя на него сверху вниз. «У меня от этого мурашки по спине». Субару виновато поскреб щеку и уселся рядом, словно это было для него в порядке вещей. Друг от друга их отделяло не более 30 сантиметров, однако Эмилия уже привыкла к тому, что Субару все время норовил оказаться к ней поближе. Не высказывала она по этому поводу и своего недовольства. Было ли подобное проявлением ее молчаливого согласия, или же девушка просто устала делать замечания ему, Субару никак не интересовало. Он радовался тому, что может находиться рядом со своей спасительницей. «А что ты делаешь?» — спросил он. «Это дополнение к моему утреннему ритуалу», — пояснила Эмилия. «С большинством малышей могу я поговорить утром, но есть и те, которые являются только при луне». Субару, понимающе кивнул в ответ. Он уже привык к местному обычаю говорить о времени с использованием слов «солнце» и «луна». Кстати, повседневная жизнь здесь шла в русле всего того же 24 часов. Как следовало ожидать, ему не приходилось перенастраивать свои биологические часы, и это приносило ощущение спокойствия, как ничто другое. За прошедшие 4 дня Субару удалось кое-что выяснить о мире, в котором он оказался. Правда, не так много, как хотелось бы, в приоритете все же было получение профессиональных навыков слуги. Чувствую себя словно в школе, только без выходных. В течение этих 4 дней Субару часто ругался своими наставницами, слишком приверженными спартанским методам воспитания. Впрочем, такие вот его комментарии, пусть даже и односторонние, все же помогали вести дружеские разговоры с Эмилией по вечерам. Теперь юноша молчал и продолжал смотреть на Эмилию, словно завороженный мистическим зрелищем. «Наверное, за мной наблюдать неинтересно, да?» — спросила она, будто бы извиняясь, и, судя по всему, молчание Субару было для нее в диковинку. «Когда мы вместе, Эмилия-тан, мне интересно все». «Да что ты такое говоришь?» Смущение столь откровенным ответом, Эмилия зарделась румянцем. Глядя на нее, Субару чувствовал, что и у него загораются уши. Ведь связанное им только что было чистой правдой. Я просто имею в виду...» — затараторил он. «Мы ведь несколько дней уже не можем спокойно поболтать, и поэтому...» «Ну, конечно же», — сочувственно закивала Эмилия. «Наверное, тебе было совсем нелегко привыкать к новой работе. Хоть ты и очень старался...» «Да, я видела, ты старался изо всех сил». «Твои слова да бальзам на мое израненное сердце». Все 4 дня наставницы не очень-то и жаловали своего ученика, и никакие ухищрения не могли изменить их вердикт, который сводился к определенному «совершенно бесполезной». Готовка, стирка, уборка — Субару не владел ни одним из умений, поэтому прежде всего ему предстояло освободить именно эти виды домашней работы. На данном этапе, по всему перечисленному, у Субару стояли 3. «Отлично! Мне лишь только раз подставили за пошивку брюк и пришивание пуговиц к переднику». «А ты и правда хорош только в одном деле». «Лучше быть мастером хоть в чем-то», — чем вообще ни в чем. Правда. Своим умением работать иголкой Субару был обязан родителям, хоть и сам не знал, зачем вообще они обучали этому делу его. Да, согласна. Здорово, что ты хоть в чем-то силен. Искренняя похвала Эмилии вызывала у Субару смешанные чувства, и он натянуто улыбнулся. К тому же, это ведь вовсе не означает, что ты не годен ко всему, что предлагает тебе Рам и Рэм. Просто не знаешь, Рам и Рэм отзывались о тебе даже очень одобрительно. Серьезно? То есть я все-таки делаю успехи? Получается, порезанный палец, опрокинутый на пол ведро и... запоротая стерка, добавили мне обаяние? Вот уж не ожидал. Но мне кажется, поспешных выводов-то делать не стоит. На губах Эмилии появилась горькая усмешка. Затем она прищурилась и наклонилась поближе к Субару. И посмотрела ему прямо в глаза. Не сладко приходится тебе, да? Ох, как не сладко. Они меня замучили просто. Запричитал Субару. Как же мне хотелось стануть в твоих сладких объятиях и прижаться к твоей груди. Ну да, ну да. Раз опять дурачишься, значит, не так уж и замучили. Засмеялась Эмилия и легонько щелкнула его по лбу. Удар был очень слабым, однако юноша театрально свалился на прохладный газон. Взглянув на звездное небо, Субару восхищенно выдохнул. В мире, где искусственное освещение отсутствовало напрочь, ночной небосвод со звездами и луной выглядел совершенно иначе. Непривычно для Субару. Луна такая красивая. Жаль до нее рукой не дотянуться. Вздохнула Эмилия. Пусть я и не совсем то имел в виду, но ты ведь понимаешь, как романтично прозвучал твой ответ. А? Я... сказала что-то не то? К сожалению, в этом мире никто не читал Нацуме Сасеки, поэтому попытка перевести диалог в русло романтики потерпела неудачу. Субару махнул рукой, чтобы собеседница не переживала, и вдруг увидел широко распахнутые глаза Эмилии. Ой... испуганно сказала она. Вот черт, не хотел показывать. Субару смутился и спрятал левую руку за спину. Пальцы на многострадальной руке были заклеены бесчисленными кусочками пластыря. Лицо Эмилии стало серьезным, и девушка, потупив взгляд, тихонько произнесла. Да, здесь всем приходится несладко. Субару догадывался, что она имела в виду. Но он не был единственным, кто в настоящее время проходил обучение в поместье Розвеля. Эмилии предстояло постичь множество премудростей и умений, которыми должен обладать претендент на престол, и груз, давивший на ее плечи, был несравнимо тяжелее того, что испытывал на себе Субару. Должно быть, нести столь тяжкое бремя было задачей не из легких, однако Эмилия не могла ни с кем поделиться своими заботами и переживаниями. «Хочешь, я залечу твои раны?» Тихо спросила девушка. Да ну, не стоит. Пусть будут. Почему? Ну, как бы тебе это объяснить? Это доказательство моего усердия. Вот уж не думал, что когда-нибудь скажу нечто подобное. Произнеслось у него в голове. И он крепко сжал израненную руку в кулак. Я вовсе не против тяжелой работы. Это даже здорово. Учиться чего-то новому, да, трудно и, да, даже больно, но мне нравится. Правда, не думаю, что Рам и Рэм будут так строги ко мне. И эта Лолька, знаешь, та еще злюка. Про вашего клона Рощи вообще молчу. Если Розваль услышит, как ты о нем отзываешься, он может разгневаться. Разгневаться? Кто же в наше время так-то выражается? Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Иначе здесь просто не выжить. Субару вдруг упруго вскочил на ноги, словно в него была встроена пружина, и решительно произнес. В каком бы мире ты ни оказался, нужно радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением, верно? Несколько секунд Эмилия лишь только хлопала своими ресницами. Да, верно, выдохнула она. Думаю, ты прав. Субару, ты такой дурачок. Эй, постой-ка. Что за странная реакция? Может, влюбилась в меня? Ничего я не влюбилась. Запротестовала Эмилия и, слегка помедлив, чуть слышно добавила. Ты и вправду дурачок. И я тоже. Но Субару был слишком занят своими мыслями, чтобы услышать этот шепот. Любуясь улыбкой Эмилии, он почувствовал удивленную легкость, словно с его плеч свалился тяжелый груз. В эту минуту красоту Эмилии нельзя было описать обычными словами. Даже прекрасная и милая казалось попросту недостаточно. «Э-Н-А!» произнес Субару. «Сокращение от Эмилии — настоящий ангел!» «Я к тебе со всей душой, а ты опять за свои шуточки!» Эмили недовольно надула свои губы. «И все же, я знаю, как ты стараешься, но почему твои пальцы настолько изранены?» «А, да это мы с Рэм сегодня вечером ходили в ближайшую деревеньку за покупками, да там меня и цапнул какой-то зверек, на собаку похожий!» «То есть не на работе поранился?» «Нет, просто рана вышла настолько большой, что основные по сравнению с ней просто царапины. Кстати, я даже не думаю, что есть тех людей, которых зверушки не любят». Обычно дети и животные любили Субару, или точнее сказать, просто относились к нему как к терпеливой жертве, с которой можно делать все, что заблагорассудится. Именно поэтому сегодняшнее происшествие выглядело весьма странным. Впрочем, на детей Субару-то по-прежнему производил должный эффект. А вот собака... «Ох уже эти деревенские, они били меня и пинали, и сморкались даже на меня, мелкие дьяволята!» «Кажется, ты неплохо ладишь с маленькими детьми, Субару». «Нет, Эмилетан, у меня иная стратегия. Расположить детей к себе, пока они еще мелкие, а затем, когда вырастут, пожинать плоды. Как видишь, я рассчитываю в долгосрочную перспективу». «Ладно, ладно, соглашусь с тобой. Иначе ты снова начнешь спорить», — сказала Эмилия и подняла взгляд в небо. «Надо в дом возвращаться. Ты идешь?» «Конечно иду. Как же я могу спать, если рядом со мной не будет Эмилитан?» «Только после того, как научишься управлять со своей работой». «Ну ладно. Но смотри, ты сама это сказала мне». Откликнулся Субару и, кажется, приняв слова Эмилии за чистую монету. «Вот увидишь, обо мне еще легенды слагать будут!» Эмилия горько усмехнулась, глядя на энтузиазм, который воспылал на воспеченного работника. Внезапно Субару, будто бы что-то вспомнив, поднял вверх палец. «Кстати, а завтра пойти со мной в ту деревню не хочешь? Чтобы отомстить этим... то есть, пойти со мной на свидание? Да, вот что я хотела сказать. На мелких зверьков посмотреть, а?» «Почему ты постоянно поправляешь себя? И я...» Эмилия колебалась и не знала, что ответить. Наконец-то, опустив голову, она тихо произнесла. «Я не то чтобы против пойти с тобой, да и на ту зверушку мне хочется посмотреть». «Ну, тогда заметано». «Но, возможно, если я соглашусь, то это принесет только лишь лишние неприятности». «Отлично, тогда завтра идем!» «Эй, Субару, ты вообще слушаешь меня?» «Еще как слушаю! Ни одно твое слово не проскочит мимо моих ушей!» «Субару, ты невыносим!» Гневно фыркнула Эмилия. «А чего? Чего сказала-то? Я ничего не слышу!» Шутовски прокричал Субару, прикрыв уши ладонями, и Эмилия, моментально позабыв о гневе, весело рассмеялась. Затем девушка смахнула выпустившие на глаза слезинки и вновь обратилась к Субару. «Хорошо, пойдем. Но только после того, как я закончу свои занятия, а ты работу». «Вас понял! Работа будет сделана в срок!» Отрапортовав Субару и широко расставив ноги, вскрикнул и вскинул в воздух кулак, приняв шутовскую позу победителя. «Когда я смотрю на тебя, Субару...» Тихо вздохнув, сказала Эмилия. «Мои проблемы кажутся такими мелкими». «Неужели? Ты ведь будущая, возможно, королева. На твоем месте у меня был бы такой стресс, что живот бы винтом скрутило. Не в силах больше сдерживаться, Эмилия снова прыснула вслед. И вслед за ней рассмеялся Субару. Кстати, а почему ты одет так? Работа ведь уже закончена. Ну, я просто хотел на тебя впечатление хорошее произвести. Ну как? Мне идет, не находишь? Да, идет. Ты выглядишь как первоклассный слуга. Ну вот, все мои надежды пошли прахом. На этой веселой ноте тайное свидание в саду закончилось. Часть 12. Эй, Лолька, ты почему до сих пор не в кроватке? Спросил Субару, заглянув в приоткрывшуюся дверь. Тебе известно, если дети засчитываются допоздна, остаются мелкими и во взрослом возрасте. От тебя даже блуждающая дверь не спасет, мнится мне. Ответила Беатрис с досадой в голосе. Она сидела на деревянной стремянке в окружении стеллажей с книгами и сверлила незваного гостя невольным взглядом. У тебя какое-то дело ко мне, мнится мне? В общем-то, особых дел нет, просто захотелось навестить тебя перед сном. Решил, если угадаю с трех раз дверь, то зайду. Если нет, пойду спать. Как видишь, у меня с первого получилось. Я не сомневалась в твоей прекрасной интуиции. Устало проговорила Беатрис, теребя свои упругие локоны пружинки. Зрелище подействовало на Субару, как желанная игрушка для ребенка. Можно потрогать? Это позволено только Пайке, мнится мне. Да и вообще... С меня довольна, исчезни. Эй, так нечестно! Ну ладно, у меня сегодня настроение хорошее, так что прощаю тебя. Пребывая в прекрасном расположении духа, в предвкушении свидания, Субару покинул библиотеку, приставив надувшуюся Беатрис самой себе. За мгновение до этого дверь захлопнулась, и до его ушей вдруг донесся грустный голосок. Бетти, это не касается, мнится мне. Намеревая спросить, что же она имела в виду, Субару вновь открыл две библиотеки. Но это оказалась лишь только обычная комната для гостей. Юноша принялся открывать и закрывать двери в надежде, что она снова окажется входом в тайную обитель Беатрис. Но тут... И чем ты занимаешься? Проверяешь исправность замка? Да, я прошлой ночью слышал в коридоре какой-то скрип. Вот и мне показалось. Чего, Рэм? Отвлекшись от своего занятия, Субару наконец-то заметил Рэм, которая с опаской наблюдала за происходящим. В руках девушка держала пустой серебристый поднос. Что-то не так? Осведомилась Рэм. Да нет, просто здесь только что была тайная библиотека злобной Лольки, а теперь ее и нет уже. У тебя какое-то дело, госпожа Беатрис? Может, я чем помогу? Да просто хотел пожелать ей спокойной ночи. Ничего особенного. В памяти Субару снова всплыла фраза, которую Беатрис обронила за мгновение до того, как дверь закрылась. Нет, Рэм об этом спрашивать смысла не имеет, подумал он. Тряхнул головой и смерил взглядом служанку. А ты что, до сих пор вся в делах? Уже ведь спать пора, завтра ведь рано вставать. Я скоро лягу. Только что относила чай господину Розвали и сестрица. Чем он, интересно, там занимается в такое-то время? Ну ладно, неважно. Какое мне дело до того, чем они там вдвоем секретничают? Подумал он, как вдруг заметил на себе пристальный взгляд Рэм. Голубые глаза служанки неотрывно смотрели прямо на его волосы. «Да, что-то мы никак не выкроем время, чтобы меня подстричь», — сказал Субару. «Мне кажется, или ты действительно так сильно за это переживаешь?» «Нет, я нисколько не беспокоюсь из-за тебя. Мне совершенно все равно». «Тогда почему так уставилась, будто мне на голове гнездо свито?» За прошедшие 4 дня Рэм так и не удалось привести голову ученика в порядок. И к этому самому моменту, когда Субару управлялся со всеми делами, оказывается, уже слишком было поздно. Да и у самой Рэм работы было хоть отбавляй. «Если не против, можем сейчас это сделать», — предложила Рэм. «Сейчас? То есть прямо сейчас? Не поздновато ли будет?» Много времени это не займет. Если не заняться стрижкой немедленно, твое заветное желание так и останется неосуществимым. Ну, скажешь, такое заветное. Лицо Рэм не выражало совершенно никаких эмоций, и лишь блеск в голубых глазах выдавал горячее нетерпение, и ей почему-то хотелось поскорее приступить к делу. Субару задумчиво почесал щеку, предложив, что Рэм просто раздражается, и... не был против помочь ей справиться с таким вот раздражением, но... Извини, Рэм, у меня завтра встреча с Эмилией. Мне нужно проснуться пораньше и поскорее разделаться со всеми делами, поэтому засиживаться допоздна я не могу. Вот как. Ну ничего. Это ты меня прости за несвоевременное предложение. Отвергнув идею Рэм, Субару почувствовал укол совести, ведь он сам еще недавно просил ее позаботиться о прическе, однако Рэм вошла в его положение и не настаивала. Юношу охватило чувство вины. «А как насчет завтрашнего дня?» Вдруг спросил он. «Может, вечера?» «Чтобы встреча состоялась с Эмилией, я постараюсь разделаться с делами побыстрее. А вот на послезавтра ничего, в принципе, у меня не запланировано. Так что все от тебя зависит». Сказал это Субару и удивился своей предприимчивости, назначив связание сразу двум девушкам на один и тот же день. Для него это было что-то из ряда вон. Правда, к Рэм он испытывал немного другие чувства, нежели к Эмилии. Рэм была лишь только коллегой по работе, с которой приятно проводить время. Что касается Эмилии, то вот в своих чувствах к ней он еще не успел толком разобраться. Выслушав Субару, Рэм опустила ресницы, затем робко кивнула. «Хорошо. Значит, завтра вечером. Теперь уж точно, да?» «Не знаю, почему тебя это так сильно волнует, но обещаю, да. Завтра вечером». Субару подумал предложить Рэм сцепить мизинчики в знак скрепления договора, но вспомнил, что в этом мире о таком обычно могли и не знать. В это время Рэм вежливо поклонилась, повернулась, взмахнув подолом юбки и тихими сложащими шагами удалилась. Субару проводил взглядом ее хрупкую фигурку и, еле-еле сдерживая зевоту, направился в свою комнату, размышляя о завтрашнем насыщенном программе. «Эх, спасибо деревенской малышке за то, что подкинула идею свидания. Когда дойдем до деревни, надо бы их поблагодарить. Но сперва, хорошо бы узнать, где у них тут места с красивыми видами и цветочками, да и все такое». Предвкушая завтрашний день, Субару вошел к себе в комнату, скинул рабочую форму, нацепив спортивный костюм и запрыгнул в кровать. Натянув на себя одеяло, он закрыл глаза, однако мысли о предстоящей встрече никак не давали заснуть. И Субару, медленно прибегнув к проверенному методу борьбы с бессонницей, а именно... один пак, два пака... Он представил себе идеалистический пейзаж с резвящимися серыми котиками, количество которых увеличивалось с каждым новым числом. 101 пак. Постепенно воображаемые духи начали уводить юношу из реальности, пока наконец-то его сознание медленно не погрузилось в сон. Часть 13. Открыв глаза, Субару вновь сравнил момент пробуждения с выныриванием из воды. Прошло несколько секунд, прежде чем он понял, что окончательно проснулся. В глаза ударил солнечный свет, тело казалось вялым и тяжелым. Субару медленно приподнялся с постели и тряхнул гладно головой. «Наверное, накопилась усталость непривычки. Как-никак, у меня теперь совершенно другая жизнь». Он прогнал унылые мысли подальше и вдруг вспомнил о вчерашней договоренности с Эмилией. «Точно! Нацуки Субару, сегодня тебя ждут великолепные дела!» Перед его глазами замаячило счастливое будущее. Этот день знаменовал собой начало новых достижений и побед. Внезапно его взгляд упился в знакомые фигуры. Сестры-близняшки стояли у кровати и удивленно смотрели на исполненную решимости физиономию гостя. «А вы тут что делаете? Засмущать меня решили? Надо ведь предупреждать!» Привыкнув к тому, что последние два дня его пробуждения происходило без участия служанок, Субару утратил бдительность. Он и подумать не мог, что они вновь явятся к нему в комнату. Пока служанки выслушивали стенания Субару на юных лицах, не дрогнул ни один мускул. Впрочем, уже зная их, Субару предположил, что девушки изо всех сил сдерживают желание ткнуть в него пальцами и расхохотаться. Эй, послушайте, вы двое. Что за каменные лица? Вы мою деликатную натуру хотите ранить? Хоть немного бы разнообразия в эмоциях. Субару был согласен услышать в ответ хотя бы хоть привычный холодный сарказм, но спустя пару мгновений понял, что холодный сарказм был бы неплохим вариантом развития событий. Сестрица, сестрица, он обращается к нам так, словно мы с ним знакомы. Рэм, Рэм, он обратился к нам, будто бы знает нас 100 лет. Здесь было явно что-то не то. Сестры всегда относились к нему с прохладицей, и все-таки эта ситуация казалась Субару крайне подозрительной. Не понял, в чем дело, наставница? Похоже, вы снова решили взять на себя роль будильника. Ох уж ваши эти шуточки! Или что-то начал понимать, в чем была причина его беспокойства. Взгляды. Теперь сестры смотрели на него так, как будто бы никогда не видели. Будто бы он действительно с ними никогда не был знаком. В следующее мгновение страшная догадка подтвердилась. Сестрица, сестрица, кажется, наш гость в панике. Рэм, Рэм, кажется, у нашего гостя не все в порядке. Услышав, что его называют гостем, Субару потерял дар речи. Слова служанок, несмотря на вежливый тон, резанули ножом по сердцу. Юноша прижал руку к груди, точно стараясь зажать несуществующую рану. Что это значит? Они ведут себя так, будто бы... Слушайте, это уже не смешно. Девушки по-прежнему смотрели на него так, словно видели его в первый раз. Субару вскинул левую руку, чтобы заслониться от ледяных взглядов, но тут же об этом пожалел. На руке не было ни кусочка пластыря. Сами же пальцы, еще вчера разбухшие и сморщенные, покрытые мозолями от кухонной работы, выглядели ухоженными и изнеможденными. Не порезав от ножа, ни рана от укуса той зверушки, с которой резвился деревенские дети, все исчезло. Субару почудилось, будто где-то вдали ударили в колокол. Звон нарастал, и каждый звон удара отзывался в голове тяжелым гулом. Мучительно заломило в висках, что-то жгучее защипало у него в носу. Но разум его был сфокусирован на боли иного рода, о которой напомнил вкус его крови, выступившей из прикушенной губы. Теперь Субару не оставалось ничего иного, кроме как принять неизбежную реальность. В глазах вспыхнула нестерпимая резь, и уткнулся он лицом в подушку. Меньше всего на свете он хотел, чтобы сейчас кто-то его увидел. Меньше всего на свете ему хотелось лить слезы в присутствии людей. Те, к кому он уже успел привязаться, те, которые, кажется, уже начали хорошо относиться к нему. Он просто не мог вынести, что плачет на их глазах, снова глядящих на него, как на чужака. «Неужели я снова вернулся?» Он простонал это, понимая, что его опять затягивает в петлю закольцованного времени, уже принесшую столько страданий. Первый день в особняке Розволя начался во второй раз. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Том 2, глава 3, часть 1. Озвучено специально для группы ReZero. Лицензирована History Comics. Всю продукцию можете приобрести на их официальном сайте. Приятного прослушивания. Дорогой гость, неважно выглядите, с вами все хорошо? Дорогой гость, кажется, у вас болит живот. Все в порядке? Служанки склонились над вздрагивающим телом Субару. За то недолгое время, что он провел в особняке Розволя, Субару успел привыкнуть к их голосам. Порой эти голоса раздражали, но по прошествии некоторого времени вселяли уже спокойствие и уверенность. Однако сейчас они звучали совершенно иначе. Слышать было их нестерпимо и даже больно. «Извините, что напугал вас», — проговорил Субару, чувствуя на себе пристальные взгляды. «Иногда по утрам на меня находит что-то». Немного, наконец успокоившись, он оторвал лицо от подушки, и волна гнева и обиды отхлынула. Теперь, когда его первый шок оставался позади, Субару чувствовал лишь ущемляющую тоску. Если бы только все это оказалось розыгрышем, который устроили коварные Рам и Рэм. Мысль о том, с каким недовольствием он бы набросился на них, неожиданно принесла облегчение. Субару открыл глаза и посмотрел прямо перед собой. Сначала мир предстал размытым, словно в тумане, но спустя мгновение реальность обрела привычные очертания. По обе стороны кровати стояли, оперевшись руками о постель, близнецы-служанки с неизменно бесстрастными лицами. Их взоры не выражали никаких эмоций, будто бы события последних 4 дней совершенно выветрились из их памяти. «Дорогой гость...» Озадаченные голоса прозвучали почти синхронно, и губы тоже двигались в унисон. Взгляды девушек скрестились на Субару, но он, вздрогнув точно от холода, торопливо отшатнулся от них. «Дорогой гость, вставать резко опасно, вам требуется покой». «Дорогой гость, нельзя так резко вскакивать, вам нужен отдых». Субару рефлекторно отстранился еще дальше от фигурок в костюмах горничных. Девушка удивленно переглянулась друг с дружкой, но Субару было не до них. Его снова не узнали. Как тогда на многолюдной улице, в темном переулке и на складе деда Рома, люди, которых он знал, смотрели на него, будто бы незнакомец. Осознавать это было просто невыносимо. Но теперь все складывалось совсем по-другому. Другие обстоятельства, другое время, другой опыт. Субару охватил страх. Все было совсем иначе. Не так, как в тот раз, когда он исправлял все свои ошибки при новых встречах с Эмилией и Фельд, едва зная их. Тогда ему тоже было нелегко заново знакомиться с теми, кому он уже когда-то доверился. Но теперь, лицом к лицу столкнувшись с хорошо знакомыми людьми, превратившимися в чужаков, Субару почувствовал, как сердце сковывает безликий, непреодолимый страх. Девушки беспокойно смотрели на его наполненные ужасом глаза. С гостем явно творилось что-то неладное. В каком-то моменте в комнате воцарило молчание. Внезапно Субару соскочил с постели, и прежде, чем служанки успели вымолвить хоть слово, сломя голову, бросился к двери и вылетел в коридор. Шлепая босыми ногами по холодному полу и задыхаясь, он мчался мимо одинаковых дверей, не соображая, от чего вообще и куда убегает. Но оставаться на месте было попросту нельзя. Просто совершенно невозможно. Нужно было бежать и бежать, неважно куда. Внезапно Субару будто бы по чьей-то указке остановился перед одной из многочисленных дверей, толкнул ее и ввалился в огромное помещение, все пространство которого было заставлено книжными стеллажами. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Том 2, глава 3, часть 2. Озвучено специально для группы ReZero. Лицензия принадлежит Истори Комикс, всю продукцию можно приобрести на их официальном сайте. Приятного прослушивания. Дверь за спиной шумом захлопнулась, и Субару оказался изолирован от внешнего мира. Если бы кто-то и задумал проникнуть в эту комнату, ему пришлось бы проверить каждую дверь в особняке. Ощущение погони исчезло. Прислонившись к двери, Субару медленно сполз на пол. Несмотря на то, что теперь он сидел на корточках, ноги продолжали трястись, как в лихорадке. Он обхватил колени руками, однако пальцы тоже начали нервно дрожать. Трясет, будто бы бумажного сумоиста. Но сама ирония не помогла, и вымученная улыбка Субару не выражала сейчас ничего, кроме безысходности. В библиотеке царила тишина. Запах старой бумаги, которым был пропитан воздух, немного успокаивал юношу, хотя он и понимал, что это всего лишь временное затишье. Глубокий вдох, еще и еще один. Пока Субару точно был выброшен на берег рыбой, ловящий воздух ртом где-то в глубине полутемного помещения, раздался тонкий, насмешливый голосок. «Как грубо с твоей стороны! Вот так вот врываться без стука!» Взгляд Субару упал на низкую стремянку, стоящую в самом центре комнаты, прямо напротив входа в библиотеку. На одной из ее ступенек сидела девочка. Это была Беатрис, хранительница запретной библиотеки, которая всегда старалась держаться от Субару на почтительном расстоянии. На коленках девочки лежал огромный фолиант, в сравнении с которым она казалась еще крохотней. Хранительница с треском захлопнула книгу и неодобрительно смотрела прямо на Субару. «Ты снова разгадал тайны блуждающей двери, мнится мне? И как тебе это удалось?» «Извини», — выдавил Субару. «Прошу, позволь немного побыть здесь». Умоляюще он сложил ладони перед собой и опустил голову, закрыв глаза, даже не дождавшись ответа. «Здесь тихо и спокойно, меня ведь здесь никто не тронет, и теперь я должен сопоставить все факты. Как меня зовут? Где я нахожусь? Что за близнецы такие? Что за девчонка, что сидит передо мной, и как вообще ее зовут? Что за таинственная комната? Где я провел последние 4 дня? С кем я завтра должен был встретиться, и где?» «Точно! Эмилия!» Он вспомнил ее серебристые волосы в лунном свете, застенчивую улыбку и звездное небо, под которым прошло их первое тайное свидание. «Беатрис, мы не так близки, чтобы ты называл меня по имени, мнится мне». «Кажется, ты сказала, что я попал в твою комнату снова. То есть я уже бывал здесь?» Судя по недовольному лицу, Беатрис была не в восторге от столь фамильярного обращения. Скорчив надменную гримасу, она все-таки не стала возмущаться и спокойно сказала: «Ты имел наглость вломиться сюда не так давно, как 2-3 часа назад». «Значит, я проснулся уже 2 раза в этом особняке». Субару напрягся, пытаясь вспомнить каждую деталь событий первой ночи, проведенной в доме Розволя. «Проснувшись в первый раз, я бродил по зацикленному коридору, пока наконец-то не угодил в запретную библиотеку. Так я впервые встретился с Беатрис, которая прикосновением руки чуть не отправила меня на тот свет, а когда я снова открыл глаза, у кровати уже стояли Рам и Рэм. Это было единственное утро, когда его будили 2 девушки. В последние дни служанки приходили только поочередно. Более того, лишь в то утро Субару, воспользовавшись привилегией, спал в комнате для гостя. Напрашивался лишь только один вывод. «То есть, получается, меня отбросило на 4 дня назад?» Осмыслить логически никак не получалось свое нынешнее положение. Хотя Субару с ним смирился. Обхватив голову руками, он пытался вспомнить, что же могло явиться причиной вот такого вот возврата в прошлое. Во время событий в столице такой причиной становилась его смерть. До сих пор Субару полагал, что после череды его смертей и последующего спасения Эмилии ему таки удалось выскочить из временной петли. Фактически, в поместье графа Розволя он пробыл всего лишь 4 дня. И за это время не случилось ни одного серьезного происшествия. А вдруг его безо всякого предупреждения вдруг забросило в прошлое? Хм. То есть я теперь действительно совершенно другим правилам должен подчиняться? Так, ладно. Скажем, отныне переброс происходит раз в неделю. Тогда непонятно, почему я вернулся именно в свое первое утро в поместье Розволя. Принцип перемещения во времени оставался для Субару всего лишь загадкой. И все же механизм временной петли, который действовал в столице, обладал некоторыми закономерностями. Одна из них – место, в которое перемещался он во времени, и объект, который оказался после очередной смерти. Если бы Субару до сих пор находился во власти первой временной петли, он непременно воскрес бы у фруктовой лавки, принадлежащей мрачному торговцу со шрамом на лице. Однако вместо лавки того мордатого теперь я оказываюсь в спальне с 2 милашками. Ну, в принципе, не такой уж и плохой поворот. Разница в условиях пробуждения действительно была огромной, как между небом и землей. Охлопав свое тело, Субару удостоверился, что цел и невредим. Но если предположить, что условия возврата в прошлое никак не менялись, то можно было не сомневаться. Ночью он умер. Да как я вообще мог умереть? Ведь вчера вечером все было прекрасно. Возможно ли внезапная смерть, если ничто ее не предвещает? Субару пришло на ум, что он мог умереть от какого-нибудь яда или газа. Но неужели его травили? Тогда зачем и кто. Ладно, даже если предположить... Нет, не могу. Кому вообще такое могло понадобиться? А вдруг меня забросили в прошлое, потому что я не выполнил какое-то задание? В компьютерных играх так и происходит. Стоит провалить миссию, и ты получаешь Game Over. С возвращением в исходную точку. Однако в чем заключалась его миссия здесь, Субару оставалось совершенно неясно. К тому же, он был из тех геймеров, которые чуть что, сразу все бросают и бегут искать секретные файлы и подсказки с прохождением игры. «Твоё бессвязное болтание начинает надоедать, мнится мне», — говорит Беатрис. «О чем бы вы, скучные людишки, не рассуждали, о жизни или о смерти?» В конечном счете все заканчивается самообманом и тщеславием. Вот почему с вами совершенно бесполезно разговаривать. Ее слова прозвучали цинично и даже жестоко. И все-таки Субару был рад тому, что Беатрис нисколечки не изменилась. Он поднялся на ноги, отряхнув штаны от пыли, повернулся лицом к двери. Уходишь, полагаю? Мне нужно кое-что проверить. Рано впадать в отчаяние. Спасибо за все. Я ничего особенного не сделала. Ну, раз ты уходишь, или все-таки нет, мне нужно поскорее переставить дверь, так что уходи. В ее голосе не было ни капли сочувствия, однако ему от чего-то было приятно его слышать. Возможно, Беатриса не имела такого намерения, но ее слова будто бы подталкивали Субару вперед. Он повернул дверную ручку снаружи и вдруг потянуло прохладным свежим воздухом. Субару шагнул за порог. Легкий ветерок ласково распрестал его волосы. В глаза ударил яркий свет, и юноша прикрыл лицо рукой. Когда ветер стих, Субару ощутил под ногами мягкую шелковистую траву, и тут он увидел ее. При встрече с Эмилией его сердце радостно затрепетало. Ты сияешь, словно солнце. Субару? Раздался взволнованный голос, похожий на звон серебристого колокольчика. Широко открыв фиалковые глаза, девушка бросилась к Субару. Юноша инстинктивно шагнул навстречу. Когда они сблизились, Эмилия смотрела его с ног до головы и с облегчением вздохнула, однако уже приняла серьезный вид. Зачем ты заставляешь нас так волноваться? Рам и Рэм с ног сбились, разыскивая тебя по всему дому. Неужели? На них как-то не похоже. Прости, я немного задержался у Беатрис. Опять? Я слышала, тебе сегодня утром от нее доставалось. Следы пережитого еще были видны на ее красивом лице. Забота и облегчение, смешанное с беззащитностью, заставляли руки Субару непроизвольно потянуться к Эмилии. Но тут же он отдернул сам себя. Сейчас было явно не лучшим моментом для объятий. Ему оставалось только лишь слабо улыбнуться в ответ. Эмилия тоже держала чуть скованно, как с человеком, которого знала не так уж и хорошо. В этом не было ничего удивительного. Ведь она не провела с ним и пары часов с момента их самой первой встречи в городе, а счастливые дни, проведенные в поместье, куда-то пропали. Отныне между ними зияла пропасть. В 4 дня. И об этой пропасти было известно лишь только одному Субару. Все в порядке? У меня на лице что-то? Да, твои прекрасные глаза и чудесный носик. Прелестная улыбочка. То есть, я хотел сказать, рад, что ты невредима. Эмилия смутилась, и ее лицо залил жаркий румянец. Да, со мной все хорошо. Кивнула девушка. Ведь ты меня спас. А как ты себя чувствуешь? Да я-то в полном порядке. Правда, потеряла немного крови, и из меня выкачали всю ману, и я чувствую себя так, будто бы мозгами поехался по асфальту. Но в остальном все замечательно. А, ну что ж тогда... Чего? Выходит, у тебя все не так уж и хорошо, как ты говоришь. Да спокойно. Поспешил сказать Субару и, подняв руки вверх, повернулся кругом, демонстрируя, что цел и невредим. Ну вот, видишь? Ну, в таком случае я рада. Так ты идешь обратно в Дон? У тебя есть еще кое-какие дела? Встреча с духами, да? А можно я останусь? Обещаю, что не буду мешать. И еще, одолжи мне Пака, пожалуйста. Ну, хорошо. Но я очень прошу, пожалуйста, не отвлекай меня. Это тебе не игрушки. Сказала Эмилия так, будто бы обращалась к несмышленному ребенку. Выглядело это столь мило, что у Субары перехватило дыхание. Тогда не будем медлить, Эмилия-тан. Времени так мало, а мир настолько большой. Наша с тобой история только начинается. А... Что ты сказал? Что за тан? Да не бери в голову. Давай, вперед! Скомандовал Субару, не обращая внимания на удивление Эмилии, снова впервые услышавший свое маленькое уменьшительно-ласкательное имя и легонько подтолкнул ее в направлении того уголка в саду, где она проводила утренние ритуалы. Он вспомнил, как Эмилия устала поправлять его и неохотно приняла новое прозвище. Это была одна из тех связей, возникших между ними в течение тех 4 потерянных дней. И по лицу Эмилии было видно, что она не согласна, но Субару, идя сзади, очень тихо пробормотал. Мы вернем их назад. Проводив ее взглядом, Субару взглянул на небо. Над горизонтом на востоке медленно поднималось невесомое солнце. Еще 4 таких же рассвета, и наступил день его свидания с Эмилией. Оставалось лишь только ждать и считать считанные часы до заветной встречи. Ответ Эмилии он знал заранее. Субару пригрозил кулаком к небу. Я хоть и не в курсе, кто это придумал, но так и знай, я свое возьму. Ты у меня еще поплачешь. Не стоит недооценивать по уши влюбленного парня, в глазах которого еще стоит ее счастливая улыбка. Впервые с момента появления в этом мире Субару открыто объявил войну загадочной силе, призвавшей его сюда и заставляющей вращаться в петле смерти. Его битва начиналась со 2-го раунда. Он сделает все, чтобы вырваться из этих зацикленных поместья Розовля дней. Я должен знать, что будет дальше. И я сделаю так, чтобы наше свидание состоялось. Что бы мне это ни стоило. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Том 2, глава 3, часть 3. Озвучено специально для группы ReZero. Лицензированные Старикомикс, всю их продукцию можно найти на их официальном сайте. Приятного прослушивания. Итак, жизнь Субару в поместье графа Розволя пошла по 2-му кругу. Все, что оставалось, лишь ждать 5-го по счету восхода солнца. А пока следовало действовать в точности так же, как и в прошлый раз. И по прошествии 4 дней снова встретиться с Эмилией и договориться о прогулке в деревню. Он предложил, что события, происходящие в рамках временной петли, являются в некоторой степени предопределенными, то есть делай, что делал раньше, и получишь аналогичный результат. Иными словами, чтобы достигнуть своей цели, Субару должен был в точности следовать сценарию предыдущего круга жизни и скорректировать только лишь то, что привело к фатальному исходу в прошлый раз. Это был лучший план, который пришел ему в голову. Выходит, необходимо самым внимательным образом изучить только текущую петлю, проживая ее заново. Мысль о том, что теперь ради достижения своей цели придется сохраняться и загружаться заново, вызывала у Субару невеселую усмешку. Так где же это было? Где я облажался? Погрузившись в горячую ванну и выпуская ртом пузырьки воздуха, Субару перебирал в памяти события произошедшего дня. Сначала все было без особых изменений. Закончив с Эмилией утреннюю разминку, он дождался возвращения Розволя и был приглашен на завтрак, во время которого постарался в общих чертах повторить прошлую беседу. Конечно, он мог ошибиться в деталях, но самые важные пункты Субару не упустил. Получил в качестве награды возможность потискать Пака, обращался к Эмилии, добавляя суффикс «тан», обсудил ее статус претендентки на королевский престол, а также выяснил свое положение в поместье Розволя. Так же, как и в прошлый раз, он выпросил себе должность слуги-стажера. Затем, под чутким руководством Рам, отправился осматривать особняк, после чего приступил к выполнению служебных обязанностей. Тут-то и начались странности. Отчего-то все пошло не по сценарию. Приподняв подбородок над водой, Субару устало вздохнул. Ощущение, будто явился на экзамен с кучей шпаргалок, и вопросы в билетах не совершенно на эту тему. И зачем они вообще все поменяли? Субару не предполагал, что Рам даст ему абсолютно другую работу. Причем в куда большем количестве, чем в прошлый раз. Хотя, быть может, нагружая этого наиспеченного ученика множеством тяжелых заданий, Рам оказывала ему доверие. В прошлый раз я умаялся, так что к вечеру еле на ногах стоял. Но сегодня вообще что-то. Вот черт, я-то наивный думал, что все окажется проще пареной репы. Дело было не только в том, что он устал от тяжелой работы. Субару сделал вывод, что дела его явно плохи, если первый день пошел по совершенно иному сценарию. Вряд ли стоило ожидать, что и дальше все будет складываться так, как ему нужно. А ведь я так-то до сих пор и не понял, почему меня вновь забросило обратно. На этот раз все прошло по совершенно иному шаблону. Если раньше неприметным условием возвращения в прошлое являлась смерть, то теперь, когда он просто спокойно заснул в своей кровати и очнулся в начале нового витка, сложно было даже представить, что именно запустило механизм временной петли. Да, на память теперь полагаться бессмысленно. Субару вспомнил невероятно насыщенный день в столице. Тот самый день, когда он наконец-то встретил Эмилию в первый раз. Несмотря на множество различных деталей, в целом события того дня как раз-таки повторялись. Он видел все свои ошибки, которые приводили к печальному исходу, а теперь он даже не знал, в чем причина возврата и как его избегать. Единственное, что с точки зрения Субару было важно, это обещание встретиться с Эмилией. Скорее всего, если он снова доберется до этого момента, то сможет изменить ход событий и вырваться из петли. Набрав воздуха, Субару снова погрузился под воду, где собрал все свои мысли воедино. Когда же он вынырнул, то прямо перед ним на краю купальни стоял, уперев руки в боки, совершенно голый хозяин поместья. «Можно присоединиться?» Игриво протянул Розовали, выпрямившись перед Субару на расстоянии вытянутой руки и глядя на него сверху вниз. Субару тут же пожалел, что вынырнул из воды. «Уже занято нельзя». «Это ванна в моем особняке, поэтому она принадлежит мне. Так что я могу делать все, что захочу». «Ну и зачем тогда, спрашиваете? Мойтесь, если хотите». «О, какие мы нервные!» «Нет, ты не понимаешь. Конечно, эта ванна принадлежит мне. Но...» Розоваль опустился на одно колено и нежно приподнял в ладони подбородок Субару. «Разве ты, работая у меня прислугой, точно так же не являешься моей собственностью?» Цап. «Какая решительность!» Укусив цепкие пальцы графа, державшие его подбородок, Субару быстро отплыл на спине к противоположному краю ванны. Ванна в доме Розволя была огромной до неприличия. Походя на бассейне в старых добрых общественных баньках, она ярко свидетельствовала о присущей аристократии к любви к роскоши. И все-таки Субару был вынужден признать, что купаться в подобной огромной ванне в одиночестве было крайне неприятно. Именно поэтому отдых в горячей воде после тяжелой работы стал для него привычным ритуалом уже с первых дней пребывания в этом доме. Ну вот, еще одно расхождение со сценарием, которого я не ожидал. Пробормотал он, искоса поглядывая на Розволя. Чтобы Субару оказался в купальне одновременно с графом, такого раньше не случалось. В первом круге жизни в особняке хозяин был настолько занятым, что кроме как за обедом Субару его нигде не видел. И, видимо, служанки-близняшки полностью брали на себя обслуживание этого хозяина. «Все идет абсолютно не так, как я ожидал». «Не знаю, что тебя только беспокоит. Но в жизни далеко не все происходит так, как нам хочется». Розваль придвинулся ближе, оперевшись спиной о стенку ванны, издал протяжный вздох Сейчас он более всего напоминал самого обычного человека, который наслаждался отдыхом после тяжелого рабочего дня. «А я только сейчас заметил. Вы все же снимаете макияж перед тем, как принять ванну, да?» «Чего?» «А, да, верно. Бог мой, Субару! Неужели ты еще ни разу не видел моей реальной внешности?» «Ну, наверное, да. А что, вы и без косметики выглядите прекрасно. Мне кажется, вам не следует прятать за слоем штукатурки свое милое личико». «Так я и не собирался. Это просто мое хобби. Другое дело, если у тебя рот кривой или, скажем, слишком большой нос. Вот тогда...» «Вот только на меня смотреть не надо. Я сам знаю, что не красавчик». Субару прекрасно понимал, что природа обделила его красотой. Внешностью он пошел в свою мать, и тут уж ничем не попишешь. Родители не выбирают. При воспоминании о родителях лицо Субару вдруг сделалось мрачным, так что даже Розоваль поспешил сменить тему. «Тебе удается ладить с Рэм и Рам. Девушки работают здесь уже довольно давно, поэтому им есть что преподать новичку». «Ну, с Рэм я пока не общался, а вот с Рам мы вроде бы поладили. Кажется, она даже слишком дружелюбная ко мне. Сейчас, когда я работник, она обращается со мной, конечно, не хуже, чем когда я был гостем, но все-таки». «Неужели? В таком случае Рам компенсирует упущение. Они же сестры, и Рэм должна помогать ей. Должен заметить, они прекрасно с этим справляются». «По моим наблюдениям», — заметил Субару, «Рам представляет собой испорченную версию Рэм. Младшая только и делает, что покрывает старшую». Кто из близнецов лучше справляется с домашними делами, было видно даже невооруженным глазом. В то время как младшая сестра все делала на отлично, старше нужно было здорово постараться, чтобы выполнить работу хотя бы на четверочку. По идее, подобный расклад должен был привести к появлению у Рам комплексов неполноценности. «И все-таки Рэм считает, что Рам круче, только потому что та старшая. У девчонки просто стальные нервы». «Если о нервах, у тебя они тоже довольно крепкие. Ты не слишком-то с ними церемонишься, как я погляжу. По правде говоря, это очень даже хорошо». «Если о нервах, то... ну, на похвалу не особо похоже», — проворчал Субару. Розоваль зажмурил правый глаз, поднял голову и уставился в высокий потолок. «На полном серьезе», — сказал он, — «я действительно считаю, что это хорошо. Наши девчонки слишком уж идеально дополняют друг друга. Не находишь? А для того, чтобы начались изменения, порой бывает необходим внешний толчок». «Вы правда так думаете?» «Я правда так думаю», — ответил Розоваль и погрузился в воду по самую шею. Вдруг Субару вспомнил, что хотел задать ему один вопрос. «Кстати, Рости, а можно кое о чем спросить?» «Ну, если твой вопрос входит в широчайшую сферу моей компетенции, я не против». «Понимаете, я впервые вижу, чтобы кто-то таким извилистым путем сказал, я жутко умный. Ну да ладно, я просто хотел спросить, чем вы вообще подогреваете воду в ванной?» Субару постучал по одному резервуару. Ванна была сделана из приятной на ощупь камня. Да и помещение на цокольном этаже особняка предназначалось как раз для мужчин, да еще и для женщин. Впрочем, после каждого посещения воду из ванны сливали и наполняли ее заново. Поэтому, даже принимая ванну после Эмилии, Субару не приходилось рассчитывать на какие-то особенные ощущения. «Все-таки ты меня удивляешь. Видимо, дело в том, что ты еще молод. Интересно, а мне в твоем возрасте приходило бы в голову задавать такие вопросы? Розвальд задумался, очевидно восхищаясь безрассудной юностью Субару, а затем кивнул. Ответ прост. Под ванной рассыпаны специальные кристаллы, которые подогревают воду, используя ману того, кто принимает ванну. Ты должен был видеть, как это происходит на кухне. А я таки думал, как вы здесь готовите, да и без газа. То есть, выходит, этим могут воспользоваться только маги? Вовсе нет. Врата есть у всех форм жизни без исключения. Даже у растений и животных. В противном случае мы бы никогда не создали цивилизацию, основанную на использовании магических минералов. Заметив непонимающий взгляд юноши, Розовль откашлялся и сказал. Ну что ж, придется прочитать лекцию и поведать тебе, невежде, об основах использования магии. Ну, насчет невежды я бы, конечно, не сказал. Ну да ладно, охотно послушаю вашу лекцию. Субару повернулся к Розовлю и приготовился слушать его, не забывая, впрочем, о том, что они оба оставались совершенно голыми. Насчет самых-самых азов, сказал Розовль. Тебе без сомнения известно, что такое врата, не так ли? Ну, понимаете, вы говорите о них как о вещи общеизвестной, но, должен признаться, я совершенно не понимаю, о чем речь. Стало быть, о вратах ты ничего не знаешь. То есть, ты в этом абсолютно ноль, так? Я правильно употребил это выражение? Это был один из оборотов речи, принесенных Субару в этот мир. Отлично, Роси, дай пять! Они ударили по руками, после чего вернулись к обсуждаемому вопросу. Ну так, чего это за врата ваши такие? Попросту говоря, врата — это двери, которые ведут внутрь тела. Через врата поступает мана, сквозь них же она и выходит. Это основа всей жизни. А, вот оно что! Субару кивнул. Примерно так он и думал. То есть, даже у меня есть свои врата? Ну, скорее всего. Если ты уверен в том, что являешься человеком. Ты же человек? Ну, более настоящего человека еще мир не видывал. Я самый что ни на есть простой смертный. Проще говоря, моб. Что правда, то правда. Субару не обладал ни выдающейся физической подготовкой, ни особо находчивостью и смекалкой, помогающей находить выход из любой ситуации. Образованным его тоже назвать было довольно тяжело. И даже несмотря на развитую мускулатуру и неплохую координацию, с выносливостью у него имелись очень большие проблемы. Все, что он умел делать на отлично, это подшивать брюки и заправлять постели. Действительно, проще только мобы. Тем не менее, рассказ Розволя привёл Субару в восторг. Это чарующее слово «магия». От одной только мысли, что он тоже мог использовать магию, сердце Субару чуть не выпрыгнуло из груди. В глазах юноши заиграли огоньки радостного предвкушения. Больше всего, конечно, хотел бы радовать Эмилию, но... Магия! Красота! Наконец-то используется моя мечта, я стану магом! Всю жизнь этого хотел. Тебя так возбуждают разговоры о магии. Имей в виду, что твои магические способности во многом зависят от удачи. К тому же, необходимо иметь соответствующие познания. Не подумай, что я хвастаюсь, но... Сомневаюсь, что природа наградила тебя столь же выдающимися талантами, как меня. Выслушав такую тираду, Субару хитро улыбнулся. Граф был слишком самоуверен. Он и не догадывался, что юноша, нижащийся прямо перед ним в ванне, является попаданцем из другого мира. А как всем известно, у попаданцев обязательно появляются скрытые способности. Исходя из его приключений до настоящего момента, на боевые навыки, интеллект или хотя бы повышенную удачливость Субару рассчитывать никак не приходилось. Но если у него появились магические умения... Ну давайте же, Рощи! Вы моя последняя надежда, расскажите мне еще немного про магию. Я уже вижу, как надвигается магическая волна, прям на гребне которой я вижу светлое свое будущее. Даже так? Ну что ж, продолжим. Тебе должно быть известно, что в магии существует 4 основные стихии. Ня! Неужели? Ты настолько невежественен и простодушен, что вызываешь мое восхищение. Что ж, я объясню. Существует 4 вида стихии магии. Они относятся к огню, воде, воздуху и земле. Понятно, излагаю? Да, основные стихии. Я врубился, давайте дальше. Граф добродушно кивнул и продолжил. Огненная стихия относится ко всему, что связано с телом. Стихия воды управляет исцелением и жизнью. Стихия воздуха воздействует на тела живых существ снаружи, а стихия земли — на тела изнутри. Все стихии делятся на 4 категории, но обычный человек может взаимодействовать лишь только с одной из них. Кстати, я взаимодействую со всеми 4. Ох, любите же вы бахвалиться! Не удержался Субару. Ладно, признаю, вы весьма крутые. Но как узнать вообще, с какой категории я могу взаимодействовать? Чтобы выяснить, какой стихией способен управлять тот или иной человек, такому опытному магу, как мне, довольно лишь только одного прикосновения. Реально? Я знал, конечно, что вы скажете нечто подобное, но давайте раскройте мою стихию. Розваль приблизился к юноше и положил ладонь на его влажный лоб. Прошу прощения, произнес граб и вдруг принялся издавать звуки, напоминающие писк сломанного радиоприемника. Ого, магические звуковые эффекты! Полное погружение в магию даже. Субару настолько увлекся ритуалом, что разом позабыл обо всех спасениях. Магия наконец-таки узнала свое истинное предназначение в этом мире. Субару не просто надеялся, он даже не сомневался, что в его собственных силах воспользоваться ей, и с горящими глазами ожидал результата осмотра. «Ага», — вымолвил наконец-то граф. «Мне все ясно». Ну чего же там? Не томите! Субару вскочил на ноги, горя от нетерпения. Огонь, да? Который пылает страстно в моем характере! Или вода? Вдруг я спокойная и собранная личность? А может, колышущаяся полевая трава на ветру? Или... Нет, это... Нет, я земля, да? Прочная, надежная, как мои знания и опыт! Ну? Да... Сказал Розваль. Ты тьма. Чего? Подождите, разве не 4 всего стихии? Воскликнул Субару, не веря своим ушам. Сейчас он выглядел так, будто ему сообщили о неизлечимой болезни. Да, совершенно бесспорно. Это тьма. Судя по его тону, граф и не думал шутить. Твоя связь с другими стихиями крайне слаба. Скажу честно, это очень редкое явление. Я не понял, то есть, чего за тьма такая? Это 5-я стихия какая-то или что? На самом деле, помимо 4 стихий, о которых я тебе рассказывал ранее, есть еще тьма. И свет. Однако количество людей, которые уплавляют ими, стремится к нулю, поэтому я их и не упоминал. Иными словами, Субару предстал перед очень редчайшим случаем. Выслушав пояснение Розволя, юноша ни много ни мало уставился на него. Ведь столь редкая стихия наверняка могла бы подарить ему заветные суперспособности. О, это очень мощная стихия, да? Подобно какой-нибудь суперсиле, возникает раз в 5000 лет. Ты прав, отозвался граф. Магия тьмы широко известна тем, что может нанести различный урон противнику, лишить его зрения, слуха, заметить движение и все в этом духе. Стоп, подождите, то есть я просто дебафер? В игровой терминологии дебафом называют способность ослабления противника. Никакой суперсилы, о которой было слагать легенды и уникальных магических умений, позволяющих творить невероятные вещи, у него не было. Все, что получилось бы сделать, это накинуть на неприятие пару дебафов, чтобы снизить эффективность его защиты или атаки, и все. Как ни прискорбно, но такова была его реальность. Вот тебе и призвали в другой мир. Расстроился Субару. Силы не дали, интеллекта не прибавили. А, один жалкий дебаф. Кстати говоря, у тебя почти нет таланта к магии, но есть мой уровень, который оценивают в 10, то твой уровень еле дотягивает до 3. Можно было об этом не говорить. Какое-то у вас странное проклятое место, ничего святого. Издав стоны, Субару снова плюхнулся в воду. Еще несколько секунд назад была хотя бы какая-то надежда на то, что ему дадут магическую способность, но теперь она рассеялась без следа. К сожалению, расставание с иллюзиями у Субару всегда было очень болезненное. «Ну и ладно», — сказал Субару, успокоившись. «Если от дебафинга будет хоть какая-то польза, может, не все так плохо. Вдруг я вообще стану профи?» «Крутым или нет, не так уж и важно», — ответил Розваль. «Образование еще никому не вредило. Хочешь научиться использованию магии? Вперед! К счастью, прямо в этом особняке живет специалист даже по магии тьмы». «Да ладно! То есть, было бы здорово, если бы вы меня обучили. В таком случае, сразу после ванны и начнем». Субару так вдохновился идеей научиться у Эмили азам магии и тем самым уставился с ней более близкими отношениями и вовсе позабыл о своем первоначальном намерении исследовать сценарий из прошлой жизни. «Кажется, ты снова тешишь себя иллюзиями, юноша. Специалистом по магии тьмы является... далеко не госпожа Эмилия». «Ай, черт! Вам что, в удовольствие над людьми-то издеваться? Ну и кто тогда специалист? Отвечайте! Вы представитель элиты магов со всеми стихиями». «Беатрис». «А-а-а! Только не это!» Над ванной взметнулся огромный стол брызгов, вслед за которым по всему дому прокатился душераздирающий крик отчаянно, вернувший дребезжащим эхом. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Том 2, глава 3, часть 4. Озвучено специально для группы ReZero. Лицензированный Story Comics. Всю продукцию вы можете приобрести на их официальном сайте. Приятного прослушивания. Похоже, перегрелся. Проворчал Субару, напяливая на себя сменную одежку. Его лицо было красным, как мак. «Этот чертов Розваль совсем меня заболтал». Когда проверка на магическую профпригодность закончилась, Субару первым покинул купальню. Беседа с Розвалем взбудоражила его впечатлительную натуру, а от долгого пребывания в горячей воде голова сделалась тяжелой и сильно болела. Впрочем, не прошло и суток с того момента, как Эмилия залечила раны на его животе, поэтому не было ничего удивительного в том, что Субару ощущал себя несколько вялым. «Вдобавок ко всему, завтра еще и мышцы болеть будут! Ах, Рам, да чтоб тебя!» Субару схватил корзину с грязным бельем и направился к двери. «Запомни раз и навсегда, Если я стал работать лучше, чем в прошлый раз, это еще не повод гонять меня и хвост в гриву. Хорошо, я запомню. Кто здесь? От неожиданности Субару подпрыгнул на месте так, что нижнее белье посыпалось из корзины и приземлилось у ног Рам. Она стояла рядом с входом из раздевалки. Напугала меня. Присев на корточки, Рам двумя пальцами брезгливо взяла его трусы и засунула в мусорное ведро, стоящее рядом. Ты чего делаешь? Возмутился Субару. Не видишь, что ли, перед тобой мужчина, который собирается заняться стиркой? Прошу прощения, вид твоего белья вызывал у меня отвращение на физиологическом уровне. Я должна была избавиться от него сию же секунду. От своего лучше избавься, проворчал Субару. Тяжело вздохнув, он вытащил трусы из ведра и положил обратно в корзину, после чего выжидательно посмотрел на Рам, однако та, по всей видимости, уже не собиралась уходить. Интересно, чего у нее на уме? Подумал Субару. К сожалению, сказала вдруг девушка, я уже приняла ванну, поэтому, сколько бы ты ни ждал, раздеваться не стану. Да ничего такого я не ждал! И вообще, не слишком ли смелое заявление для служанки? Я пошутила. Просто дожидалась господина Розвеля, чтобы помочь ему одеться. Кажется, вы его слишком избаловали. Самому одеться слабо, что ли? Похоже, в этом мире были люди, которые без помощи слуг не могли даже натянуть пару носков. Видимо, Розваль входил в их компанию. Только не говорите, что вы еще и краситься ему помогаете. Не смей в моем присутствии проявлять неуважение господину Розвалю. В следующий раз мне придется применить грубую силу. Пусть в ее угрозе и чувствовалась мягкость, Субару знал, что Рам говорит серьезно, поэтому воспринимал все ее слова соответственно. Несмотря на терпение, с которым девушка разъясняла Субару его задачи, взгляд у нее всегда был такой, будто бы она отправит его работать в свинарник, если тот спросит об одном только одолжении дважды. Ладно, вас понял, сэмпай. Ну, не буди лихо, пока тихо. Субару махнул рукой. До завтра. Барусу. Вдруг окликнула его Рам. Какие планы на вечер? Так спать, конечно. А чего еще делать? Завтра чуть свет снова на работу. Черт ее подери. Рам чуть заметно кивнула и опустила ресницы, но прежде чем Субару успел сказать хоть слово, она вдруг снова подняла глаза и произнесла. Тогда жди меня в своей комнате. Я зайду позже. Несколько секунд Субару тупо смотрел в пустоту. Чего? Жизнь в альтернативном мире с нуля. Специально для группы ReZero. Данное издание является лицензионным, его можно купить на официальном сайте History Comics. Приятного прослушивания. Глава 3, часть 5. Субару Нацуки не раз заявлял, что всецело предан Эмилии. Многих красавиц он повстречал на своем пути с момента появления в альтернативном мире, и все-таки Эмилия разительно отличалась от всех прочих. И причиной тому была не только ее чистая непорочная красота. Субару был без ума от каждого ее движения, слова и взгляда. Поэтому невозможно даже представить, чтобы он променял ее на другую. Какой бы прекрасной та ни оказалась. Субару служил лишь только одной богине – Эмилии. «Как и эта идеально застеленная кровать!» Он энергичным жестом ткнул указательным пальцем в кровать и, никому к особенности не обращаясь, заявил. «Она тоже служит только одной единственной цели – дайте мне хорошенько выспаться!» Возвратившись из купальни и совершенно позабыв про стирку, он долго и тщательно застилал кровать и теперь, изрядно вспотев, любовался результатом своих усилий. «Ах, все неважно, это все попросту неважно», — твердил он сам себе под нос. «Очисти разум, очисти! Успокойся, успокойся, одна Эмилитан, две Эмилитан. Три Эмилитан. Я уже в раю?» Внезапно раздался голос. «Барусу, не шуми, уже ночь. веди себя тише. Подпрыгнув чуть ли не до потолка, Субару испуганно прижался к стенке. На пороге комнаты стояла Рам. Он даже не слышал, как та открыла дверь. «Я же сказала, не шуми, а ты опять за свое!» «Легко сказать, не шуми! У меня чуть душа в пятки не ушла! Сичу надо!» В ответ на его крики Рам лишь только презрительно хмыкнула. Переступив через порог, она направилась к письменному столу. Вообще, письменные столы имелись в каждой комнате, однако ввиду того, что Субару не умел ни читать, ни писать на местном языке, к этому предмету мебели он и близко никогда не подходил. «Чего расселся там? Барусу ко мне!» — скомандовала Рам. «Я тебе что, домашний пудель, что ли?» Обиделся Субару, однако твердо решил не поддаваться на уловки. Собрав все мужество в кулак, он направился к столу. «Ну, и какое жуткое испытание в этот раз ты мне придумала?» — спросил он с вызывающим видом. «О чем ты? Я говорю, сади скорее за стол. Будем грамоте учиться». «Ого! Вот так поворот». На столе лежала раскрытая чистая тетрадка, гусиное перо и книга в коричневом переплете. Очевидно, Рам не шутила. Она действительно собиралась преподать ему урок письма и чтения. «Это чего вдруг?» «Сегодня я заметила, что ты не умеешь ни читать, ни писать, поэтому решила заполнить такой пробел. В противном случае ты не сможешь даже за покупками ходить и вести список дел. Ладно. Начнем с простых детских сказок». Она взяла в руки коричневую книгу. «С этого вечера либо я, либо Рэм будем заниматься тобой». Новость была настолько неожиданна, что Субару, растерявшись, позабыл даже сказать спасибо. Хотя поблагодарить Рэм, конечно же, стоило. Как и в случае в купальне, данное событие никак не вписывалось в сценарий с прошлой жизни в особняке. «А с чего ты вдруг доброй такой стала?» «Разве не понятно? Просто я... Нет. Просто потому, что так будет мне легче». «И чего? А поконкретнее?» «Ясное дело, кому. Чем больше работы ты делаешь, тем меньше делаю я. Чем меньше делаю я, тем меньше работы у Рэм. Все выигрыши». «То есть... я... за вас двоих работу должен делать?» Рам склонила голову на бок, словно не понимала, чего он этим хотел сказать. Возмущению Субару предела просто не было. И все-таки забота Рам немного тронула его сердце. «Ладно, я вас понял. Приступаем к уроку». «Поскольку с устной речью у тебя проблем нет, будем считать, что эту часть ты уже освоил. Правда, тебе бы стоило научиться подбирать правильные слова, но этого уже не добиться». «Я что, по-твоему, настолько безнадежен?» Субару уселся за стол, взял перо и, окунув его в чернильницу, принялся аккуратно выводить на белом листе обязательную при посещении альтернативных миров подпись. Здесь был Нацуки Субару. «Готово!» «Не изводи бумагу на свои каракули», — сказала Рам. «У нас мало времени». «Вообще-то это мой родной язык. Что хочу, то и делаю». «Держу пари, тебе это ни о чем даже не говорит». Субару надеялся, что Рам сможет как-то перевести надпись, но его надежды оказались тщетны. Иероглифы были чужды Рам, точно так же, как и местные символы ему. «Начнем с базовых символов ряда И», — сказала Рам. «Когда освоишь, перейдем к рядам Ро и Ха». «Чего? Целых три ряда за один вечер? Да у меня мозг взорвется, ты...» Обидно, когда урок еще не начался, а энтузиазм уже вот так вот сходит на нет. Субару представил, каково приходится иностранцам, пытающимся преодолеть высокобарьерные в виде хирогана, катакана и канди в процессе изучения японского языка. «Освоив символы ряда И, ты сможешь научиться читать сказки. Урок закончим в час по луне. Завтра вставать рано, и я очень хочу спать». «Сэмпай, а мне нравится ваша откровенность». «Честность. одно из моих главных достоинств. Мгновенно парировала Рам. Субару так и не понял, шутила она или нет. Склоняясь к тому, что все это не шутки, Субару приступил к уроку. В основе изучения любого языка лежало запоминание алфавита путем многократного его записывания. Субару старательно заполнял лист простейшими знаками, которые выписала для него Рам. Процесс оказался весьма монотонным и рутинным, однако Субару понимал, что без этого никак не обойтись. Веки юноши уже слипались от усталости, однако Субару не позволял себе клевать носом. Он не мог подвести Рам, которая жертвовала ради него своим собственным временем. В конце концов, это была ценная возможность установить с ней более тесные дружеские отношения, и шанс следовало использовать просто по максимуму. «Слушай, ты сказала это для того, чтобы тебе стало легче». Пробормотал Субару, слегка покраснев от смущения. «Ну знаешь, мне ведь все равно приятно». Перо с легким шорохом скользило по бумаге, выводя из раз за разом одни и те же символы. Субару вспоминал свои самые первые дни в особняке, хоть он и стремился каждую свободную минутку быть рядом с Эмилией, больше всего времени за эти дни он провел именно с Рам. В домашнем хозяйстве Субару оказался абсолютным дилетантом, и обучать его было нелегким занятием. К тому же, помимо наставничества, Рам выполняла также свои основные обязанности. Само собой, доля ее нагрузки ложилась на плечи младшей сестры, поэтому за прошедшие 4 дня он почти не виделся с Рэм. И так как часть работы Рам, младшая сестра, брала на себя, Субару чувствовал, что находился в долгу даже перед Рэм. «Честно говоря, мне немного казалось, будто бы я тебе не нравлюсь», сказал Субару, старательно выводя знаки местного алфавита. Субару прекрасно понимал, что столь бестолковый ученик, как он, является просто обузой, поэтому был благодарен Рам за то, что она хотя бы не высказывала эту истину вслух. «У вас ведь со мной еще много хлопот будет. Но я очень хочу научиться всему как можно скорее. Поэтому спасибо тебе». Субару оторвался от тетради и повернулся к Рам, однако та уже мирно посапывала, свернувшись калачиком на его превосходно застеленной кровати. Перо в руке Субару разломилось пополам.